один из лучших в Китае. Он специализировался на космонавтике, мехатронике и автоматизации, технологии горячей обработки, коммуникациям и электронным системам, физической и оптической электроники. Ее группа сделала первую в Китае установку для изготовления плазменных панелей методом ионной иммерсии. Но на третьем курсе преподаватели посоветовали ей заняться американским капитализмом и информационными технологиями. «Вы можете понадобиться нам для другого, Цзинли», — сказали они. Конечно, за этим стояли ее отец и брат с их связями в правительстве. С ее помощью они надеялись разжиться, использовать ее английский, приятную внешность, общительность. «Иногда мы отправляем людей в Америку с особой целью», — объяснили ей, — «с секретной миссией». И она стала изучать американские корпорации, историю Нью-Йорка, переводила старые номера Тайма, а еще слушала радиопередачи об автомобильном движении на Бруклинском мосту и по туннелю Авраама Линкольна. Она прочла смешной старомодный роман о Нью-Йорке под названием «Яркие огни. Большой город». И эта книга показалась ей бессмысленной. Она узнавала про такси и метро, про Крайслер Билдинг, про то, чем славится Гринвич Виллидж. А потом, как это было потрясающе приехать в Америку. Хотя и странно. Она чувствовала, что с каждым днем, с каждой неделей меняется все сильнее, но не понимала, в чем заключаются перемены. Америка оказалась совсем не такой, какой она ее представляла. Люди здесь такие свободные. Свобода жила у них внутри. Сначала она их ненавидела, считала глупыми и слабыми, но прошло несколько лет. Теперь она зарабатывала кучу денег, большие деньги, как говорят американцы, для брата и его друзей, инвесторов-свиноводов. Чиновник из консульства, обязанный раз в два месяца проверять, как у нее дела, похоже, все меньше интересовался такими проверками. Китай быстро менялся, но она не собиралась возвращаться. «Меня будто вывихнуло», — думала Цзинли. «Я точно развинчена. Еще одно новое слово. Возможно, она употребляла его неправильно. Я не в своей стране, не в своем я». Она неустанно читала газеты, обнаружила, что легко понимает «Нью-Йорк Пост» и «Дейли Ньюс», и через год доросла до «Нью-Йорк Таймс». Цзинли всегда вела себя осторожно, особенно разговаривая по телефону. Она знала про правительственные компьютеры, прослушивающие телефоны, ловящие ключевые слова в интернете, проверяющие мейлы и запросы в поисковиках и обрабатывающие всю добытую информацию. Здесь был передний край. Здесь играла высшая лига. И пусть в Китае куда больше народу, чем в Америке, а Шанхай намного крупнее Нью-Йорка, теперь... Когда она просеяла такое количество делового мусора, ей легче было сопоставить финансовые масштабы. Американские компании огромные. Они работают во всем мире. Каким крошечным казалось по сравнению с ними предприятие ее брата, таким маленьким, что и не разглядишь, но кто-то все-таки разглядел? Кто? Она услышала звук шагов на лестнице. Русский возвращается, как и обещал. Цзинли сунула самые драгоценные вещи в зеленый чемоданчик, отправила туда же пакет с яблоками, нырнула в аварийный выход и понеслась вверх по ступенькам. Третий этаж, четвертый этаж, пятый. «Китайская девушка!» — догнал ее голос русского. На этот раз он звучал громче. В нем прорезалось рычание. «Я знаю, ты там, на лестнице! Ага, я тебя слышу!» Цзинли добралась до самого верха. Он поднимался следом. В тяжелых шагах слышалась целеустремленность. До нее уже доносился табачный дым. «Я его не боюсь», — решила она про себя. «Во всяком случае, не очень. Китайская девушка», — продолжал явно пьяный голос. «Я покажу тебе, что такое классный русский трах». Его задыхающийся гогот эхом запрыгал по лестничной клетке. «Я тебе покажу отличный старый советский. Ты наверх, да?» «Ладно, я сейчас». Она толкнула дверь на пятый этаж и побежала, петляя между чугунными ваннами и раковинами на тумбах. В этих ваннах и раковинах мылись тысячи белых людей, и все они наверняка давно умерли. Зал, полный голых призраков, намыливающих себе промежность. Она искала деревянную лестницу, которая ведет к чердачному люку, нашла и стала ловко карабкаться наверх, держа в одной руке чемоданчик. «Китайская девушка, тебе пора заняться со мной прекрасным сексом!» — донесся до нее возбужденный, нетрезвый голос, уверенный в своих намерениях и жаждущие удовлетворения. Я отлично умею трахать, а ты любишь трахаться, по глазам видно. И те китайцы сказали, что тебе нравится трахаться с белыми, так что сейчас я тебя...» Синяя деревянная дверца люка была заперта на тяжелый стальной замок, но замок держался на старых винтах, а те были ввинчены в доски, которые почти 100 лет поливало дождем и засыпало снегом. У Цзинли, обладательницы красного диплома Харбинского технологического института, хватило ума заранее вытащить винты, поддевая их маникюрными ножницами еще вчера вечером, когда она потихоньку обследовала здание. Теперь она толкнула синие доски, и дверца плавно открылась. В лицо ударил вечерний ветер, летевший над плоскими крышами зданий разной высоты, соединенных в одно целое. Она мигом выбралась на толевую крышу и, подобрав платье, побежала мимо старых кирпичных труб. Многие были причудливо наклонены, словно медленно плавились на протяжении долгих десятилетий. Небо еще не потемнело. И она видела, куда ставить ногу и где нужно огибать черные вентиляционные трубы, косо торчавшие с крыши, словно огромные металлические грибы. Она видела и другие, обычные для таких мест штуки, которые тоже приходилось обегать. Телефонные провода, спутниковые тарелки, ржавые баки с цементом для крыш. К тому времени, как русский пролез в открытую дверцу люка, Цзинли уже за много зданий отсюда пряталась за кирпичной трубой вместе со своим зеленым чемоданчиком и пакетом яблок. Дышалось ей легко. Она даже испытывала какое-то дерзкое торжество. Ее темные глаза сверкали, но она знала, что теперь он расскажет о ней Чену. А значит, она в еще большей опасности, чем раньше. Глава 8. «Делай, что должно». Вот он и собирался это сделать. Рэй оставил пикап на береговой парковке сразу же после захода солнца. Место как место, не считая открывавшегося отсюда вида на воду и несколько красных судов контейнеровозов где-то на горизонте, мусор и бутылки. В таких местах собираются подростки, чтобы выпить и потрахаться. Он и сам так делал когда-то. Как тут в предрассветный час оказалась Цзинли с двумя мексиканками? Он припарковался в дальнем углу стоянки, в стороне от немногочисленных машин, оставленных здесь. Приехал сюда лишь в сумерках, потому что не хотел, чтобы его видели. Впрочем, в штормовых коллекторах всегда темно. Парковка просторная, и под ней 8 коллекторов. «Вопрос в том, куда они ведут», — сказал он себе. Пит Блейк говорил, что их содержимое уходит в специальную сточную канаву. Обычно сточные воды в Нью-Йорке попадают в систему канализации, но эта стоянка расположена на 4-5 футов ниже, чем дорога, проходящая в 50 ярдах позади нее, и при этом не намного выше уровня воды. Значит, во время сильного шторма, когда вода поднимается высоко, волны могут затопить парковку, а морская вода не должна поступать в нью-йоркскую канализацию. На каждой стороне парковки по 4 стока, 2 по углам — и 2 в середине. Вдоль стоянки действительно тянется канава с грязноватой водой. Рэй, пройдя через высокие прибрежные травы, набрел на толстенную трубу из рифленого алюминия, забранную кожухом. Слегка тянуло канализацией. Вернувшись к пикапу, он извлек из ящика с инструментами разводной ключ и слесарную ножовку. Ключ не подходил к винтам кожуха, намертво приржавевшим еще много лет назад. Рэй опустился на траву. На кожухе успел осесть слой органической гнили. Уже очень давно никто, включая нью-йоркских детективов, его не открывал, но решетку, пожалуй, легко распилить. Он вырезал большое перевернутое «В» и продавил внутрь получившийся клапан, включил фонарь и заглянул в отверстие. Длинная, темная, тесная кишка туннеля — его замутило при мысли, что придется туда лезть. «Но я, черт побери, достаточно полоумный, чтобы это сделать», — подумал Рэй. И потом мой отец был великим сыщиком. Он бы сам это сделал, если бы мог. Рэй сунул инструменты в карманы куртки и, держа перед собой фонарь, забрался внутрь. Вырезанный клапан снова прижался к щиту, когда он его отпустил. «Давай, Рэй, давай!» — твердил он про себя. Штормовой сток стандартный, трехфутовой ширины плавно шел вверх. Дно забито придонными отложениями, так что кажется, будто ползешь по мокрому речному руслу. Брюки сначала стали влажными, а вскоре промокли насквозь. При свете фонаря удалось разглядеть листья, мусор и, по меньшей мере, одну дохлую белку. Он добрался до развилки, где большая труба разветвлялась на две. Одна вела налево, другая направо. Видимо, заключил он, в них попадают стоки с двух сторон парковки. Какая труба ему нужна? Ответ подсказал нюх. Из левой трубы недвусмысленно несло дерьмом. Он заполз в нее и обнаружил, что вонь усилилась. По его прикидкам, он уже на полпути к парковке. Видимо, шланги у пожарных, отмывавших машину, достаточно длинные, чтобы очистить саму стоянку. Не смогли прогнать нечистоты по всей длине стоков. Затем пошел дождь, не очень сильный, но за несколько часов воды набралось достаточно. Он пополз дальше. Когда он выключил фонарь, тьма в шершавом туннеле стала непроглядной, влажная, зловонная мгла. Он снова зажег свет, и вскоре ему начало попадаться на глаза то, что он хотел найти. Тампон, окурок. Он посветил на дно трубы и обнаружил колпачок от зубной пасты. Что люди спускают в унитаз, кроме нечистот? Да все, что угодно, черт побери. Он заметил клочок бумаги и поднял его. Слишком темно, чтобы что-нибудь разобрать. Он запихнул обрывок в карман. Пока он закончит работу, куртка насквозь провоняет дерьмом. Он все полз и полз. Увидел еще какой-то клочок и положил в карман. Потом фонарь светил длинную лужу экскрементов глубиной дюймов 6. А в дальнем конце, в футах в 70, виднелся квадратик бледного ночного света. Там, где труба соединялась с внешним миром. Ему придется 70 футов пробираться через дерьмо. «Ну, знаешь, — сказал он себе, — это ерунда. Ты побывал в переделках и похуже, дружище. Знаешь, как выйти сухим из воды?» Он извлек две затычки, которые заранее скрутил из бумажного полотенца и пропитал ментоловым раствором и сунул в ноздри. Потом развернул пластинку перцовой жвачки, положил ее в рот и натянул на голову маску-респиратор. «Просто сделай это!» — приказал себе Рэй. Он потащился вперед на брюхе, обследуя мусор, попавшись в дерьме. «Еще тампоны, потом...» Детская соска-пустышка. Люди спускают в унитаз всякие предметы. Те попадают в канализацию, и если не разлагаются, их потом откачивает ассенизационная служба. Так проще всего добыть машину дерьма. Он вытянул какую-то гибкую твердую штучку. Кисточка, чтобы подкрашивать веки. Он бросил ее и двинулся дальше, наткнулся на полоску бумаги и пропитанную влагой цветную салфетку сунул в карман то и другое. Что-то еще с цифрами. В карман. Когда он достиг светового квадратика, слой дерьма стал глубже, сток оказался забит, и продвинуться дальше не получалось. Он протянул руку в перчатке и покопался в нечистотах. Нащупал три каких-то предмета. Стал по одному вытаскивать их под свет фонаря. Первый... краешек мужского галстука. Он отбросил его. Второй — дохлая мышь. Хорошо, что он не чувствует запаха. И еще что-то, — напомнил он себе. Слева. Он шарил в мутном слое жидкого дерьма, пока не наткнулся на детский носок. Бесполезно. Впрочем, он все-таки убрал его в карман. Он был футок в 10 от отверстия стока и уже чувствовал слабое дуновение воздуха, но дальше труба оказалась забита ползучими растениями. Он еще раз огляделся, прежде чем выбраться наружу. Что это? Влажный ком испачканных дерьмом салфеток с какими-то записями. Он сунул их в куртку. Пора обратно. Труба оказалась слишком узкой, чтобы развернуться. Пришлось ползти ногами вперед. Пока он не добрался до большой трубы, сжался в комок, повернулся лицом к выходу и пополз дальше. Труба теперь шла под уклон. Продвигаться под горку было не в пример легче. Он протиснулся в V-образный вырез в металлическом кожухе, немного полежал в траве. Рядом валялись инструменты, которые он здесь оставил. Осознал, что с головы до ног вымазался фекалиями. Даже маска, щеки, лоб в нечистотах. Могло быть и хуже. Вернувшись домой, он вытащил находки из карманов, разложил их на заднем крыльце. Потом разделся до белья, оставил одежду и обувь снаружи и вошел в дом. Приняв душ и переодевшись в чистое, он положил улов в тазик с теплой водой и отмыл от дерьма и грязи. Немного мыла, и носок оказался белым. Внизу надпись с химическим карандашом: «Роберт Петрочелли Мл». Салфетки все принадлежали к разряду так называемых «коктейльных», такими пользуются в лучших ресторанах. На них было напечатано «Свадьба Джинни и Билла», а пониже название заведения — «У Сэмми. Свадебный банкет». Бумажка с цифрами оказалась выпиской по кредитной карте на имя Флоры Сильверман. Другой промокший клочок бумаги был визитной карточкой некоего Фарида Гельфмана, менеджера по продажам в магазине подержанных автомобилей в Бронксе. На обороте написано «Звоните мне домой» и номер мобильного. В последнюю бумажку кто-то завернул комок жевательной резинки. Бумажка настолько пропиталась водой, что, потянув за край, он бы ее разорвал. Рэй отнес эту находку на кухню, положил на тарелку и поставил в микроволновку. Наверное, 10 секунд хватит, чтобы ее подсушить. Когда таймер отключился, он вынул тарелку,